Гасители звезд. Особого волнения и тем более страха не было. Я прекрасно знал, что мой флот сильнее той группы звездолетов Переса, которая ушла к маяку Хнель со стороны Тессы. Да, формально с каждой стороны было по 16 крейсеров, да и общее количество кораблей противоборствующих сторон выглядело примерно равным. 93 моих против 110 у противника. Однако 10 тяжелых крейсеров моего флота против только 6 у Переса означало полуторатонный перевес в огневой мощи главных калибров. 4,5 часа полета сквозь варп-туннель. Чтобы мои офицеры не перегорели раньше времени, я приказал им всем отдыхать перед боем, и сам тоже подал пример. Моя каюта на толстушке Джоан оказалась весьма просторной, но, конечно, даже близко не соответствовала шикарным апартаментам покинутой яхты. Однако жаловаться на судьбу мне было как-то неправильно. Многим даже свободной койки не нашлось, так как сейчас временно на толстушке Джоан находилось 2 экипажа, и вместо положенных по штату 400 человек разместилось более 700. Увидев робко застывшую возле лестницы бионику, которой, видимо, опять не хватило места, я великодушно пригласил девушку-андроида к себе в каюту. «Мой принц, разрешите все же отказаться от столь высокой чести», — неожиданно возразила синтетическая блондинка. «Такое ваше решение вызовет новую волну сплетен, что весьма несвоевременно. К тому же после боя мне обещали освободить одну из коек в офицерской каюте на 2-й палубе. А вот принцессе Астрии с ее сестрой действительно стоит предложить что-то более соответствующее их статусу, чем лавка в общей казарме на 18 человек». «Эх, Бионика, в твоем обществе я могу просто плюхнуться на постель, хоть даже прямо в мундире, и нормально отдохнуть. А с этой утонченной принцессой придется переживать, что у меня там лишняя пуговица на воротнике расстегнута или на столике недостаточно свежих фруктов, или ее высочество вдруг заскучало. Хотя ладно, позови сестер в мою каюту, но только предупреди, чтобы вели себя тихо и не мешали мне концентрироваться». Они появились минут через 5. Сперва невысокая Астра, на которой оранжевый комбинезон очень даже элегантно смотрелся, затем ее младшая сестра. Размеров для Флорианы не нашлось, поэтому брючины и рукава оранжевой куртки у девочки оказались подвернуты. Я указал сестрам на кресло, на диванчик, на холодильник с напитками, на душевую комнату и попросил следующие 3,5 часа меня не беспокоить. Я действительно смог полежать минут 40 в тишине, а потом робкий неуверенный голос Флоры позвал меня. «Кронпринц Георг, прошу извинить за беспокойство, я просто хотела спросить, помочь вам с победой в следующем бою?» Я приоткрыл один глаз, посмотрел на стоящую возле меня малышку и спросил с усмешкой. «Интересно, чем же ты можешь мне помочь?» «Пока что я достаточно слабо ищущая правду, но все же могу попробовать притянуть удачу, вызвать страх у врагов, а может и какую-нибудь поломку на вражеском корабле получится сделать». Я присел на кровати и посмотрел на удивительно серьезную девочку. Похоже, она не шутила. «Флора, за ближайший бой я не волнуюсь, мы однозначно победим. Но вот потом, через 2,5 часа, все будет гораздо серьезнее, когда прибудет флот с Геморы». «Он не прибудет», — вдруг прервала меня Флориана. «Второй флот, которым руководит виконт Сивертон Месфель, остался в Геморе». Я покачал головой, слишком уж нелепые вещи, — говорила девочка. «Ты ошиблась, малышка?» Весь смысл тактики Переса Роял Паоло был ударить 2 частями своего флота. Он понимал, что я не поведу свои корабли в Хнель до тех пор, пока рядом находится настолько опасный противник, и якобы увел часть флота, на самом деле просто собираясь ударить с Геморы. Так что 2-я часть флота просто обязана прийти, иначе первую группу они бессмысленно потеряют, не приобретя ничего. «Ваше высочество, я не знаю почему, но корабли противника остались в Геморе. А 3-й флот, самый крупный, находится сейчас в полной готовности в оранжевом доме. Герцог Паоло Роял Анжер уже находится на флагмане, линкоре «Оранжевое величие», чтобы лично повести в бой более 1000 кораблей. Столица оранжевого дома? Блин, своих наблюдателей там я не догадался поставить, и, как выясняется, совершенно зря. Я встал и подошел к карте 8-го сектора. Ну что же. Очень даже может быть. Через 6 часов полета вся эта армада герцога будет в Тессе. Потом им потребуется 1-2 часа на восстановление энергии на станции, после чего последует полноценный удар по Хнель. Задачей посланного 1-го флота кронпринца Переса, видимо, было включение маяка. Возможно, связав мои корабли боем, кронпринц действительно планировал с 1-2 звездолетов высадить десант на станции Хнель и включить маяк хотя бы на короткое время. И все. Невзирая на исход сражения с флотом Переса, я бы все равно проиграл. Сил противостоять всей мощи Оранжевого дома у меня, конечно же, не имелось. Вот только Перес разделил флот, и ситуация стала неопределенной. У меня, скорее всего, получилось бы разбить его флот по частям. А уж если большая часть кораблей противника так и не прыгнула в Хнель, герцог будет явно недоволен своим сыном, профукавшим находящуюся уже почти у него в руках победу. Я повернулся к маленькой, ищущей правду. «Интересная способность у тебя. Знать расположение сил противника всегда полезно. Что еще умеешь?» Девочка смутилась и даже слегка покраснела. «Почти ничего. Да и приступ всевидения у меня случился впервые. Но я выучусь и стану полезной. Просто тут на звездолете все едва не молятся на своего командующего флотом, и ищущей правды очень легко черпать силы из их восхищения, гордости, преклонения». Из всего того, что окружает лидера и называется словом «власть». Мне достаточно было полчаса посидеть с членами команды в одном помещении, и я почувствовала, что стало заметно сильнее, как ищущая правду. Ту малявку в летающем дворце я бы уже смогла победить. Интересное наблюдение. Я задумался. Нужно будет стараться держать малышку при себе. Вдруг действительно удастся прокачать из нее полноценную ищущую правду. «Флориана, если информация об оставшихся в Геморе кораблях подтвердится, можешь считать, что ты подтвердила свою полезность и принята в мою свиту», — пообещал я девочке. «А моя сестра, принцесса Астра?» — тут же уточнила малышка. Я неопределенно пожал плечами. Обернувшись, я заметил, что Астра находится далеко от нас. Девушка взобралась с ногами на кресло и в наушниках слушала какую-то музыку. Поскольку принцесса не слышала наш разговор, можно было говорить откровенно. «Вот скажи мне, Флора, зачем твоя сестра мне вообще нужна? Да, она девушка редкой красоты, да еще и хорошо воспитанная. Но я женатый человек, а на роль фаворитки или любовницы кронпринц всегда найдет множество других кандидаток. К тому же я не ошибусь, если предположу, по твоему выражению лица, что ты бы не хотела, чтобы я оставил Астру рядом с собой». Малявка заметно испугалась, похоже, я не ошибся. Но она быстро взяла себя в руки и усмехнулась. «В королевстве Верды ко мне всегда относились как к приживалке и грязному бастарту. Поэтому, не скрою, мне очень хотелось бы посмотреть на выражение лица короля Канта, когда ему сообщат, что кронпринц выбрал меня в спутнице, а принцессу Астру отправил домой. Но такого не будет. Астра вам очень нравится. Я же читаю это в ваших мыслях». Я невольно смутился. Как же трудно общаться с ищущей правду. Маленькую Флориану мое смущение откровенно позабавило, девочка рассмеялась. Поэтому я проговорил нарочито строго. «Не стоит обнадеживать принцессу раньше времени. Я действительно пока еще не определился насчет нее. И Флора, вслух я о своих чувствах не говорил, так что нравится мне Астра или нет, совершенно не важно. А вот копаться в моих мыслях, особенно такой малявке, вообще не советую. Часть информации в моем мозгу слишком опасна, а до другой ты еще просто не доросла». Выход толстушки Джоан из варп-туннеля сопровождался дружными радостными криками во флотском канале. «Вот они! Наконец-то! Кронпринц Георг с нами! Мы боялись, что вы не успели до закрытия маяка! Ну, теперь врагам пипец!» «Так, все нормально, начинаем работать», — поспешил я заявить флоту о своем присутствии, чтобы успокоить своих подчиненных. «Мне нужен срочно тактический грид с расположением всех участников. Что за обломки возле станции? Какой инвалид успел слиться?» «Клык-4 оказался в радиусе поражения легкого крейсера противника», — доложил кто-то из офицеров. «Но команда фрегата успела эвакуироваться». «Неужели капитану Клыка-4 так трудно было сообразить врубить двигатель? Что за даунита-хромосома? Стоять неподвижно под обстрелом. Отдать бы этого капитана трансплантологам на органы, чтобы компенсировать потерю корабля. Но, похоже, это заразно. Кто слился? Где тактический экран, вашу мать?» Наконец, через пару секунд в зале засветилась трехмерная голограмма с расположением кораблей. Я изучил диспозицию. Корабли противника вышли размазанным длинным облаком. Никакой системы в их расположении не наблюдалось. Самые близкие к станции Хнель корабли Переса находились всего в 40 километрах от нее. Самые дальние в 600 километрах. В 80 километрах от станции, чуть в стороне от линии вражеского флота, в боевой формации стояли наши корабли. Мой прибывший из Тессы флот находился вдалеке из общей группы почти в 300 километрах от своих. У Крэшек грузовики, согласно моему приказу, вышли из варпа в 3000 километрах от схватки. Лишь какой-то идиот на грузовике, непонятно ради каких целей, проявился в 50 километрах от станции прямо в самой гуще вражеского флота и уже был уничтожен. но очень надеюсь, что этот грузовик не вез орудия для моего линкора. Так начали. Общий приказ по флоту. Защищать станцию, не давать врагу приближаться к ней. Антимелочь отстрелите самые близкие к станции фрегаты. Пироманы и сафы, основной группы Пойнт и сетки на вон тех двух оленей, указал их маркером. Николь, твоя задача вывести тяжи из Тессы к основной группе. Ястреб-4, держу веселого коротышку. Один из двух оказавшихся слишком близко к станции легких крейсеров противника уже оказался под варп-дизраптором и стазисной сеткой. «Пироманы, продублируйте дизраптор! И сетки! Ястреб-4, отлично! Напомни после боя, вместе с медалью получишь и порцию звездюлей за выпадение из формации! Тяжи, фокус по коротышке, стрелять без отсчета!» Сразу несколько ярких разрывов раскрасили космос. Кроме коротышки, два или три фрегата противника оказались уничтожены в самой начальной фазе боя. Второй легкий крейсер, к сожалению, успел уйти, прыгнув к своим тяжелым крейсерам. В бою после вспышки активности в начальной фазе возникла некая пауза. Противоборствующие флоты разошлись, их разделяло более 300 километров. Мои прибывшие из Тессы звездолеты встраивались в общую группу. Тяжи встали к передовой группе и медленно разворачивались в сторону противника. Легкие крейсера, эсминцы и фрегаты также занимали положенные позиции. «Доложите о потерях», — потребовал я, и адмирал Кира Сабута прислал ответ. «Мы потеряли два фрегата «Клык-4» и «Клык-11», а также небоевой звездолет. Судя по товарной ведомости, уничтоженный грузовик перевозил манипуляторы для орбитальных верфей. Обидно, конечно, но хотя бы недорогостоящее орудие для линкора. Автоматические манипуляторы можно было заново купить прямо в Тессе, цена вопроса 200 тысяч кредитов. Противник же потерял легкий крейсер и 4 фрегата. В целом потери сторон оказались несущественными и почти не влияли на расклад сил. Воспользовавшись паузой, я потребовал привести в штаб ищущую правду, а заодно вызвал своего наблюдателя в Геморе. «Глаз-3 на связи!» Один из бывших пиратов с расплаты добровольно согласился быть моим осведомителем на станции Геморы, и мне не потребовало больших усилий устроить его в отдел дальней связи. «Мне нужно понять наличие флота у вас в системе. Они что, не прыгнули в Хнель?» «Да, мой принц, они здесь. Большинство кораблей пристыкованы к станции Геморы, линкор тоже. Насколько я понял, корабли флота не успели вовремя подзарядить энергию и потому пропустили мигнувший ненадолго маяк. И теперь у них какие-то разборки идут между собой. Виконт собрал офицеров на линкоре. Час назад был вызов на соединение Виконту от герцога Паола. О чем-то совещались. Я поблагодарил агента и оборвал связь. «Мой принц», — привлек мое внимание адмирал Кира Сабута. «Противник из хаотичного построения тоже становится в боевую формацию. Старается копировать наше построение. Передовая группа из 6 тяжелых катан, за ними в 50 километрах легкие крейсера, чуть дальше эсминцы и фрегаты. Ну что можно сказать, господа офицеры?» Я понаблюдал, как на большом экране корабли кронпринца Переса Ройал Паола пытались скопировать наш флот. «Приятно, когда в нас видят пример для подражания. Вот только мало выстроить корабли. Нужно еще понять, как вся эта конструкция работает. Не будем им мешать делать очередную ошибку. Невидимка на поле?» «Так точно!» — раздался голос ангела. «Нахожусь в 200 километрах от группы их тяжей». «Дай им построиться, чтобы тебя случайно не вскрыли, а потом пролезь между тяжами и остальной частью флота. Сколько тебе нужно для этого времени?» «Где-то 5 минут. Может, 4, если пройти по прямой возле группы эсминцев». «Не рискуй, ангел. Спешить не нужно. Просто пролезь и дай нам координаты». Противник не предпринимал активных действий. Может, ждал подхода второй части флота, а, возможно, копил энергию, чтобы сбежать обратно в Тессу или Гемору. В любом случае, они совершенно напрасно надеялись на подход второй части флота, а позволять им бежать я не собирался. Посланный за Флорианой, офицер подвел ко мне несколько испуганную девчонку. «Флора, скажи мне, где флот герцога Паола Ройл Анджера? И где флот Виконта Севира Тонмесфеля?» Ищущая правда закрыла глаза, помолчала секунд 5 и ответила. «Флот герцога по-прежнему в оранжевом доме. И из Геморы флот Виконта тоже никуда не делся, но они уже получили приказ уходить в Тессу». «Спасибо, Флора, ты мне очень помогла. Группа дальней связи, передайте сообщение для кронпринца Робина Ройл Иноки. Начинайте профилактику оборудования». Секунд через 15 я услышал удивленный возглас одного из офицера. «Маяк Тессы пропал!» «Так и должно быть», — ответил я спокойно. «Группа дальней связи, передавайте на варп-маяки Геморы, Ворте, форпоста 11, форпоста 12, форпоста 13, закрытых лабораторий и Унгай сообщение. Код красный. Гасить звезду. Варп-маяк форпоста 11 пропал. В голосе офицера слышались нотки паники. Все правильно, так и должно быть. Игрушки кончились, начинаем играть по-крупному. Раз флот Виконта Севира не хочет идти к нам, мы не дадим ему сбежать и придем к нему сами. Но сперва давайте разберемся с теми кораблями, что стоят в 300 километрах от нас. Господа офицеры, кто знает способ, как разгромить без существенных потерь стоящего перед нами в полной боевой готовности врага? Мне никто не ответил, офицеры штаба лишь опускали глаза. Так и не получив ответа, я обратился к своей сидящей слева помощнице. Лейтенант Николь, и снова вопрос на проверку твоей эрудированности. Тяжелые штурмовые крейсера проекта «Катана». Меня интересует схема расположения орудийных башен, а также прочность энергетического щита передней и задней полусферы. Девушка встрепенулась и ответила громко и уверенно. 6 орудийных башен главного калибра способны стрелять по целям в передней полусфере. Из них 2 башни способны вести огонь и по задней полусфере. Фронтальный щит штурмовых кораблей в 8 раз более прочный, чем задний. Молодец, Николь. А теперь вопрос к капитану корабля. Уораст Поль, насколько быстро тяжелый штурмовой крейсер типа «Катана» способен развернуться на 180 градусов? Капитан смущенно закашлялся. «Мой принц, насчет «Катан» не скажу, но нашему «Фламбергу» для полного разворота маневровыми двигателями требуется 1 минута 40 секунд». Я акцентировал внимание всех находящихся рядом. «Запомните, минута 40 в обычном состоянии, а под стазисной сеткой? А сразу под 10 стазисными сетками?» «Под 10 сетками тяжелый крейсер и за сутки не развернется», — засмеялся Кира Сабута, первым из собравшихся, сообразивший, что именно я имею в виду. Я взял микрофон и включил общий канал флота. «Внимание всем! Кораблям флота малый вперед в сторону противника. Держать скорость тяжи. Вперед никому не вырываться. Объясняю задачу. Сразу по получению координат мы прыгнем на противника за спину тяжем. Фрегатам сразу после выхода из варпа врубать полную скорость и орбитить тяжелые крейсера, держать их стазисными сетками и отстреливать всех дронов, которые они выпустят. Офицерам штаба проконтролировать, чтобы сетки легли равномерно на все цели. Все тяжи после выхода из варпа не обращают внимания на тяжи противника. И фокусированным огнем по моей команде уничтожают легкие крейсера». «Наши легкие крейсера, ваша задача вести огонь по эсминцам, а электроникой глушить легкие крейсера противника. Внимание! Вы будете главной целью врага, поэтому вас будут подкачивать наши тяжи. Если же станет совсем худо, не геройствуйте, старайтесь просто выжить и уходите из боя. Это приказ. И, наконец, эсминцы. Этот бой просто праздник для вас, условия идеальные». «Целей просто вагон, фрегаты врага просто обязаны будут пытаться прорываться и входить в зону поражения. Разбейтесь по пятеркам, работайте фокусом, один залп, один сбитый. Только не стойте на месте, постоянно маневрируйте, чтобы не огрести ваншот от кормовых орудий тяжей. Задача всем ясна?» «Есть те, кто не понял. Адмирал Хирай свеж. Андроид-переводчик все изложил понятно». «Мой принц, тупой среди исек не бывать капитан корабля. Я все понимать и все понимать». Я передал кораблям флота, сообщенные невидимкой, координаты для прыжка. «Ну тогда готовность 5 секунд. 4, 3, 2. Порвем их! Варп!» Не знаю, нужно ли подробно расписывать происходившее на поле боя, это был просто тир, игра в одни ворота. Единственный тревожный момент возник в самом начале, когда эсминцы противника и целый рой фрегатов, неся тяжелые потери, сумели подойти на дистанцию огня. Мы потеряли в этот момент несколько фрегатов, но передовые прорвавшиеся корабли противника вскоре оказались уничтожены, и резня бензопилой в детском саду продолжилась. Запаса решимости продолжать бой у противника хватило минут на 5, после чего оставшиеся на поле боя корабли сдались сразу же, как только я предложил им сделать это. Едва ли кто-либо мог осуждать капитанов противника в малодушии. К этому моменту из сотенного флота в строю оставалось не более 3 десятков звездолетов. Я не уверен, что сам на их месте поступил бы по-другому. Восторженный рев во флотском канале стоял такой, что мне пришлось даже снять наушники. Но лучше от этого не стало. В помещении стоял такой шум и визг, что я едва не оглох. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 6. Теплота. Изменение репутации. Отношение к вам расы ИСЭК улучшилось. Отношение к вам расы ИСЭК доминанта плюс 8. Теплота. Отношение к вам расы ИСЭК минор плюс 5. Теплота. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 6. Теплота. Адмирал Киросабута, доложите. Я хотел потребовать у адмирала огласить официальные итоги боя, но осекся на половине фразы. На полу в сильнейших судорогах корчилась Флориана. Маленькую девчонку то выгибала дугой, то сворачивала в позу эмбриона. Что с ней? Приступ эпилепсии? Именно это первым пришло мне на ум. Скорее врача, раздались испуганные крики, но девчонка простонала сквозь сжатые зубы. «Не нужно врача! Это совсем другое! Хватанула лишнего, не рассчитала силы! Ах!» «Я могу ошибаться, но, по-моему, у нее сильнейший оргазм», — с удивлением в голосе произнесла склонившаяся над ребенком Валиан Тонкорса. «Наверное», — согласилась Флора, пытавшаяся встать, но снова упав на пол. «Сейчас уже проходит. Прошу извинить, что напугала вас. Просто такой сильнейший поток дикого обожания и восторга оказалось очень трудно переварить. До сих пор коленки дрожат». «Фобос, отнеси ищущую правду в мою каюту и положи на диван. Пусть девочка отдыхает и приходит в себя. Адмирал, доложите итоги боя». Киросабута вывел на стену таблицы, указывая лазерной указкой на строчки, стал комментировать. «Мы потеряли 6 фрегатов, 2 в начальной стадии боя, Клык-4 и Клык-11, а затем еще 4 уже в момент активной фазы, Клык-7, Клык-10, Сафа-1 и Пироман-12, когда эсминцы противника сумели подойти на расстояние атаки. В поврежденном состоянии находится легкий крейсер Умойге-1, он уже без щитов сумел выйти из боя и отварпать». Противник потерял 72 корабля различных классов, захвачено 29 звездолетов, все 6 тяжелых штурмовых крейсеров типа «Катана» полностью в исправном состоянии, 4 легких крейсера проекта «Дрозд», 4 эсминца типа «Мухоловка» и 15 фрегатов типа «Ястреб». Мое мнение, отлично разменялись. За 6 потерянных фрегатов флот усилился 10 крейсерами, 4 эсминцами и 15 фрегатами. Я покачал головой. Нужно было несколько ранее предлагать противнику сдаться, тогда смогли бы избежать ненужных жертв и сохранить больше кораблей для флота. Ну ладно, как вышло, так вышло. Так, всем кораблям становиться на зарядку энергии к станции. Нас ждет еще противник в Геморе. Захваченные звездолеты тоже поставить на зарядку. Их капитанов и старших офицеров доставить ко мне. Кронпринца Переса Ройал Паола Тонмесфеля тоже привести, с соблюдением всех положенных его титулу привилегий. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 10. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 20. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 21. Ну вот, похоже, моим противникам стали известны итоги боя. Честно говоря, я ожидал гораздо худшего. Видимо, информация про выключенные варп-маяки еще не дошла или пока еще не ассоциируется с кронпринцем Георгом Ройал Иннокием. Я принял кронпринца в большом зале тяжелого штурмового крейсера «Император Август». Во-первых, название корабля хорошо соответствовало созданию официальной атмосферы. Во-вторых, на моей толстушке Джоан просто-напросто конструкция не предусматривалась подходящих к случаю больших помещений. По периметру зала грозными молчаливыми изваяниями стояли вооруженные бойцы ИСЭК-доминанты, раскрашенные в цвета оранжевого дома. Хамелеоны-телохранители лишь на миг показались высокому гостю и растворились. Два ряда бойцов-людей, между которыми шел принц Перес, застыли по стойке смирно. Я встречал родственников в строгом темно-синем мундире командующего флотом 8-го сектора, на котором была приколота единственная награда — серебряная брошь с цифрой 5 внутри 4-лучевой звезды. Рядом со мной находились 2 адмирала моего флота, а также 3 красавицы — Катерина Тонмесфель на правах советника, принцесса Астра на правах фаворитки и Бионика на правах переводчицы. Мой вынужденный гость с достоинством поклонился, осмотрелся по сторонам и поинтересовался. «Не пойму, Георг, какой ты настоящий? Тот, что пьяным валялся с помятой красоткой, или нынешний?» «И тот, и другой», — усмехнулся я в ответ. «Я могу быть несерьезным и дурашливым, но в случае необходимости откидываю все шутки и чудачества». Перес Ройал Паола помолчал немного, а потом снова заговорил, сохраняя достоинство и внешнюю невозмутимость. «До меня доходили слухи, что ты хороший флотоводец, Георг, но я, признаться, так и не смог в это поверить. Ладно, давай отбросим всю эту словесную шелуху. Я хочу понять свой статус и что ты собираешься дальше делать со мной. Сразу предупреждаю, мой отец не выплатит тебе за меня никакого выкупа, если ты намерен торговаться». Отправ на звездную систему Сигур, я и сам готов отказаться, мне вполне хватает Несси, и нет дела до удаленной пустой системы. Честно говоря, Перис, мне от твоего согласия ни холодно, ни жарко. Прав, на Сигур у тебя вообще нет никаких, так что и отказываться не от чего. Я же хочу получить от тебя официальный приказ для оставшихся в Геморе кораблей. Они должны, не оказывая сопротивления, добровольно присоединиться к моему флоту. Как только ты подпишешь такой приказ, можешь быть свободен на все четыре стороны. Перис Ройл Анджер в ответ на мои слова ехидно рассмеялся. Только и всего? А больше ты ничего не хочешь? Систему Несси тебе не нужно подарить часом. Я тебе заявляю официально. Я не подпишу такого приказа. Это мои корабли, и тебе с ними не справиться. К тому же они уже ушли из Геморы и соединились с кораблями моего отца. Тебе их просто-напросто не догнать. Как знаешь, Перес, это единственное, что мне было от тебя нужно. Ну что же, ты не захотел отдавать корабли за свою свободу? Тогда придется отправить тебя к Робину Ройл Иннокио. Мой брат вот уже 50 лет мечтает поговорить с тобой о порядке наследования. Робин даже закупил у меня всевозможные доставшиеся от пиратов Звездного Братства пыточные инструменты для самых несговорчивых. Так что, может, все-таки обойдешься отданными кораблями? Честно говоря, я просто хотел слегка припугнуть Переса, чтобы он стал чуть более сговорчивым. И я нисколько не кривил душой, Робин действительно интересовался пиратскими пыточными инструментами, но исключительно для музея Тессы. Однако того, что случилось дальше, я никак не ожидал. Кронпринц Перис Ройл Паоло Тон Месфель отрекся от власти. У меня от удивления просто упала челюсть. Мой же невольный гость, поправив рукой прическу, поинтересовался спокойным голосом. «Думаю, Робину я теперь совсем не интересен. Я могу идти?» «Безусловно, Перис Тон Паоло. Я не смею тебя задерживать. Корабль доставит тебя в Тессу и далее в Несси, как только активируется варп-маяк». Когда Перис все с тем же невозмутимым видом покинул зал, Катерина Тон Месфель произнесла негромко, но вполне отчетливо. «Я всегда подозревала, что Перису глубоко плевать на политику и на все эти порядки наследования. Но, Георг, ты только что приобрел смертельного непримиримого врага в лице главы Оранжевого дома, который никогда не простит тебе этого отречения его сына. И ты никогда не сможешь убедить герцога Паола Ройл Анджера, что Перис сделал это добровольно». Я подошел к столу и плеснул себе в стакан минеральной воды за неимением поблизости чего-нибудь покрепче. Да, произошедшее действительно оказалось неожиданным и едва ли позитивным. В том, что герцог будет в ярости, сомнений у меня не возникало. Ни о каком примирении речи уже быть не могло. Ладно. Что случилось, то случилось. Прошлого уже не вернуть. Отречение не имеет обратной силы. «Зовите сюда капитанов, и мне срочно нужна ищущая правду». Через 10 минут в зал вошло около сотни человек. Капитаны и их старшие помощники из захваченных в последнем бою кораблей. Некоторые вошедшие держались демонстративно браво, другие откровенно рабели и тушевались при виде огромных богомолов. Подойдя ближе, они замирали. Большинство почтительно кланялись или отдавали мне воинскую честь. Убедившись, что все собрались и внимательно меня слушают, я обратился к капитанам с небольшой речью. «Господа офицеры, прежде всего я хочу выразить вам свое почтение и восхищение. Ни один корабль вашего флота не сбежал из боя, несмотря на неравные силы и большие потери. И не ваша вина, что вас кинули, словно пушечное мясо, обманув с обещанным подкреплением и направив воевать с такими же верными представителями империи. Ваш предыдущий командир, кронпринц Перис, только что расписался в своей неправоте, отказавшись от всех претензий ко мне и даже отрекшись от титула. И сейчас возникает вопрос, что мне делать с вами? Я предлагаю вам перейти в другой флот того же Оранжевого дома, достаточно будет просто клятвы верности мне как новому вашему командиру. При этом сохранятся все ваши звания и положения. Ваши корабли и команда тоже останутся при вас. Если же кто-либо из вас считает, что не готов или не может перейти во флот восьмого сектора, пусть просто покинет этот зал. С ближайшим звездолетом его доставят в Тессу в целости и сохранности. Я никого не собираюсь загонять к себе силой. Мне нужны исключительно добровольцы, и я легко найду замену всем, кто не готов посвятить себя защите восьмого сектора от вторжения чужих. Никто не вышел из строя. Я подождал пару минут для верности, но отказников не появилось. «Адмирал Киросабута, зачитайте слова клятвы новым офицерам нашего флота. Предупреждаю заранее, истинность ваших намерений будет контролировать ищущая правду. Если кто-то изменил свое решение, сейчас последний шанс выйти из зала». Я подождал еще минуту, но никто не шелохнулся. Адмирал дождался моей отмашки, вышел вперед и стал торжественно декларировать слова клятвы. Остальные собравшиеся повторяли за ним хором. Через минуту, когда присяга была принята, я поинтересовался у Флориана. «Твой вердикт, ищущая правду?» Маленькая девочка, которая до этого стояла перед строем с накинутым на лицо капюшоном, открыла свое лицо и показала полыхающие оранжевым светом глаза. «Мой принц, лгали трое. Этот, вон тот и вон та женщина. Все они намеревались сбежать при первом удобном случае по возможности вместе с кораблями. А вот этот просто глазел на принцессу Астру во время клятвы и пускал слюни вожделения. Я не поняла истинность его слов». Пара секунд, и три обезглавленных трупа упали на пол. Появившиеся на доли секунд хамелеоны снова ушли в невидимость. На остальных офицеров показательная казнь предателей и клятва преступников, если и произвела впечатление, то внешне это было совсем незаметно. Никто не шелохнулся и не отступил подальше от мертвых тел. Принцесса Астра и ее сестра тоже восприняли казнь без истерик и обмороков. Я же подозвал к себе последнего из названной четверки высокого красивого брюнета Корвина Тон Угара, чем-то напоминающего гусара прошлых веков. Маленькая, ищущая правду, подошла ближе и внимательно наблюдала за его поведением. Подозреваю, что хамелеоны по поре Декачи уже держали свои острейшие клинки возле горла офицера, но он не проявлял признаков страха. «Мой принц, это просто выше моих сил. Я впервые вижу настолько красивую девушку и действительно во время принятия клятвы позабыл обо всем на свете. Однако моя верность вам, как командующему, ни в коем случае не подлежит сомнению». Я повернулся к Флориане. Малышка пожала плечами. «Этот мужчина юлит, пытаясь за правдивыми словами скрыть свои чувства к моей сестре. Он, вне всякого сомнения, будет верен вам, как храбрый и опытный капитан легкого крейсера, но при малейшей возможности постарается увести у вас фаворитку кронпринц Георг». Я посмотрел на капитана, тот выдержал мой взгляд и усмехнулся в ответ. Ни малейшего испуга или смущения я не обнаружил во взгляде Корвина Тон Угара. Ситуация оказалась на самом деле весьма непростой. Наказывать подчиненного было не за что, однако и проигнорировать этот эпизод без потери лица не получилось бы. Я попытался посмотреть на нас двоих с точки зрения внешнего наблюдателя. Молодой, высокий, статный военный, да еще и с боевым орденом империи на широкой груди, а напротив этого молодого лихого красавца стоит его соперник за сердце дамы. Вдвое старше по возрасту, ниже по росту, почти на полголовы, толстый, обрюзший. Да. В литературе и кинематографе подобная ситуация встречалась сотни раз. И даже сам Александр Сергеевич в Дубровском отыгрывал этот сюжет, и всегда симпатии зрителей оказывались на стороне молодого храбреца. Но вот что делать, если ты сам оказался в теле этого обрюзшего старикана-князя Верейского? Решать вопрос силой? «Что скажете, мой командир? Спадет ли моя голова с плеч за еще несовершенные мной грехи?» «Проще всего спросить саму Астру», — нашелся я и обернулся к принцессе. «Что скажешь? Хочешь, я отдам тебе этому бравому офицеру?» Моя фаворитка усиленно замотала головой. «Нет-нет, кронпринц, меня вполне устраивает мое текущее положение, я не собираюсь ничего менять». Похоже, девушка на полном серьезе испугалась, что я могу воспользоваться ситуацией и исключить ее из своей свиты. Именно на такую реакцию я и рассчитывал. «Дама не желает вашего общества, Корвин Тон Угар». «Тогда ситуация упрощается. Отсечь ведь можно не только буйную голову. Бионика, проинструктируй Фобоса и Деймоса, что именно нужно оторвать этому капитану, если он приблизится к принцессе Астре». Андроид что-то прочирикало двум телохранителям, и оба жутковатых ИСЭК-доминанта подошли поближе. И с интересом принялись разглядывать указанного человека, фокусируя внимание своих огромных глаз несколько ниже пояса капитана. Фобос также развернул и рассмотрел свою острую, словно бритва, верхнюю конечность, явно прикидывая, как лучше осуществить полученную задачу. Улыбка сползла с лица капитана. Корвин Тон Угар проговорил отчетливо. «Я все понял, мой принц. Постараюсь держаться на расстоянии от вашей красавицы». Уже на обратной дороге, когда я шел по коридорам станции, Хнель, возвращаясь на толстушку Джоан, маленькая, ищущая правду, улучила момент, когда все остальные оказались достаточно далеко. На самом деле моя сестра Астра сказала неправду. Ей весьма приглянулся бравый офицер. Вот только я не стала говорить об этом в присутствии посторонних. Ты быстро учишься, Флора. Если бы ты стала позорить меня в присутствии подчиненных, пришлось бы укоротить твой длинный язычок. Малышка весело рассмеялась. Именно это я и прочла в ваших мыслях. И только потому промолчала. До выхода из варп оставалось 15 минут. Я все чаще нервно поглядывал на часы. Время действительно поджимало. Маяк Тессы включался уже через 23 минуты, а потому у моего флота было всего 8 минут на то, чтобы разгромить противника в Геморе или, по крайней мере, успеть схватить самые ценные корабли Виконта и не дать им сбежать из ловушки. «Флот Виконта по-прежнему стоит возле самой станции», — убежденно заявила Флориана. Малышка откровенно зевала. Ее старшая сестра Астра уже давно спала в выделенной для двух сестер отдельной каюте, но Флора все никак не уходила, несмотря на мои увещевания. «Я очень хочу находиться рядом, когда ваше высочество победит», — объяснила ищущая правду свое упрямство. «Не волнуйтесь, кронпринц Георг, случившегося в Хнель больше не повторится. Тогда я оказалась просто не готова, сейчас же буду держать себя в руках». Катерина Тонмесфель, сидящая рядом с кружкой горячего бодрящего напитка в руках, проговорила мне. «Георг, ты все-таки постарайся, прежде чем стрелять, сперва поговорить с Виконтом. Я тебе уже говорила, что этого боя можно избежать. Сам посуди. Виконт Севир откровенно провалил задание герцога, не успев прийти на помощь Пересу. Возвращаться обратно в оранжевый дом и получать суровые взыскания ему точно не хочется. Флот ему подчиняется постольку-поскольку, он лишь временный командир, назначенный на эту роль отрекшимся от власти кронпринцем. Варп-маяки вокруг не работают, и он не знает, что делать». «Раз корабли до сих пор стоят пристыкованные к станции, у них многочасовое совещание, и они до сих пор не могут найти единого решения. Я тебе говорю, Георг, что у них сейчас творится такой бардак и хаос, что как боевая структура этот флот просто несостоятелен. С ними нужно просто поговорить и не объединять против себя как общего врага». «Ладно, Катерина, посмотрим. Ничего не обещаю, но попробую решить дело миром. Так, время. Мне пора в штаб управления флотом». Честно говоря, я сильно сомневался в словах сестры, уж слишком радужной выглядела описанная картина. Однако действительность полностью подтвердила правоту моего нового советника. Станция Геморы практически терялась, настолько густо облепленная пристыкованными к ней кораблями, что удавалось разглядеть лишь отдельные элементы станции. Особенно впечатлял своими размерами пристыкованный линкор, огромный грозный корабль «Невеста Хаоса». Был вдвое крупнее самой космической станции. Я включил общий канал. «Всем внимание!» — говорит командующий флотом 8-го сектора кронпринц Георг Ройл Иноки Тонмесфель. «Приказываю всем кораблям оставаться у станции, выключить маневровые двигатели и снять энергетические щиты. Виконта Севира Тонмесфеля и всех капитанов приглашаю через 10 минут на встречу на тяжелом крейсере «Император Август». И да, любой корабль, который попытается отстыковаться или не снимет щит через одну минуту, будет немедленно уничтожен за неповиновение. Я переключился на канал своего флота. Всем кораблям флота, выйти на оптимальную дистанцию для стрельбы, но огонь не открывать и дронов не выпускать. Находиться в состоянии полной готовности. Вот сейчас узнаем, состоится ли сражение. Адмирал Кира Сабута нервно постукивал пальцами по сенсорному столу и вдруг воскликнул радостно. «О, смотрите! Они выключают щиты, но главное, как поведет себя линкор. Есть, и линкор тоже». Это было просто замечательно. Теперь требовалось развивать успех. «Генерал Савас Ях, высаживайте десантные группы на станцию Геморы. Сопротивление не ожидается на станции наши союзники. Нужно только показать силу и сохранять бдительность. Задача выключить варп-маяк станции, а также разместить на каждом из кораблей достаточную группу бойцов, чтобы контролировать все ключевые системы, орудийные установки, машинные отделения, офицерские палубы и так далее. Приказ только охранять, агрессии не проявлять. Это уже фактически наши корабли, осталось лишь закрепить это юридически». И вот я снова в большом зале императора Августа. Опять почетный караул, выстроившиеся грозные богомолы, та же самая свита, разве что вымотавшуюся принцессу Астру будить не стали. Просто какое-то дежавю. Виконт Севир Тонмесфель оказался достаточно молодым блондином с длинными свободно развивающимися волосами. Вместо военного мундира на мужчине был надет облегающий темный костюм. С Катериной он поздоровался как с близкой знакомой, после чего изысканно по всем правилам дворцового этикета поклонился мне как старшему по титулу. «Кронпринц Георг Ройл Инокитон Месфель, по вашей просьбе я прибыл на корабль и готов выслушать ваше высочество». Но вместо меня, предварительно попросив разрешения, заговорила Катерина. «Кузен, я смотрю, дела у тебя что-то совсем неважно складываются. Переса подвел, боевую операцию провалил, герцога расстроил, в обещанную тебе систему Тиваль даже не смог попасть». «Эх, Катька, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — отмахнулся Виконт обреченно. «Идея разделить флот принадлежала не мне, но все шишки за провал герцог хочет навесить именно на меня. Впервые доверили действительно серьезное поручение, но тут просто какой-то катаклизм несчастий. Экипажи взбунтовались, мол, я не военный и не имею права командовать. Приказ Переса прыгать в Хнель откровенно прозевали, да еще и варп-маяки вдруг пропали. Герцог орет благим матом, требует уводить флот в Тессу. Но куда идти, все маяки отключились. Со времен нашего с тобой студенчества не влипал настолько конкретно. С того случая, как помнишь, мы с тобой решили оценки за тест подправить и ночью проникли в серверную. Пытались пароль подобрать к терминалу директора, а я вместо этого случайно отключил защиту финансового отдела института, а хакеры той же ночью со счета списали 1,5 миллиона кредитов». «Ладно, о совместном прошлом с Катериной потом поговорите», — прервал я излишне говорливого Виконта. «Сивир, у меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. Система Тиваль, которая была тебе обещана герцогом, на самом деле может стать твоей. Бескрайние поля ледяных астероидов, производство редких изотопов, миллиардные обороты, слава ледяного Виконта и гарантия защиты от герцога Паола и всех остальных недругов. Мне нужен надежный наместник, который разовьет производство, увеличит добычу и обеспечит меня и мой флот притоком налогов». Пожалуй, мне удалось удивить дальнего родственника. Виконт Сивир, который уже считал свою ситуацию безнадежно запущенной, резко воспрянул духом и воскликнул воодушевленно. «Я готов, мой принц. Что мне нужно сделать для получения этой должности?» «Как исполняющий обязанности командующего, находящегося в Геморе флота, подпиши официальный приказ о переводе всех кораблей во флот 8-го сектора. Большего от тебя не требую. С капитанами я сам разберусь, они уже ждут встречи. Договор по системе Тиваль и конкретные производственные планы тебе составит Катерина Тонмесфель. Заодно у вас будет уйма времени вспомнить студенческие годы». «Знаешь, кто я?» Мой заслуженный после настолько насыщенного дня сон прервал молодой женский голос, очень приятный и какой-то убаюкивающий. «Подозреваю, что ты Мия», — ответил я, не слишком уверенно. «Угадал». Собеседница вдруг надолго замолчала, а потом проговорила укоризненно. «Эх, Роман, Роман, я хотела поговорить с тобой о серьезных вещах, но обнаружила, что ты пока что совершенно не готов к такому разговору. Похоже, ты так и не понял всей серьезности своей ситуации. Тебе доверили страшную тайну, и ты расписался в контракте хранить секрет замены личности. И что я обнаруживаю? Ты не только близко подпустил к себе ищущую правду, но уже позволил ей выяснить наш общий секрет. Придется мне лично вмешаться, чтобы избежать катастрофы, масштабы которой даже трудно представить. Заодно это послужит тебе уроком, и при нашем следующем разговоре ты отнесешься к моим словам с подобающим вниманием». Сон как рукой сняло. Я сидел на огромной кровати, сердце испуганно стучало в груди, грозясь проломить ребра и ускакать как можно дальше от пережитого ужаса. Со мной на самом деле говорила потерянная Мия, или это был просто сон, ужаснейший из моих ночных кошмаров. Странно, я не видел лица девушки, говорила она мягким тоном, и вообще на первый взгляд абсолютно не имелось поводов для испуга. Однако меня не оставляло ощущение, что совсем рядом со мной только что прошла сама смерть, едва-едва не задев меня своими одеждами. Мия говорила про какой-то урок, который нужен мне в качестве примера для лучшего послушания. И еще она говорила про ищущую правду, которую я слишком приблизил к себе. Флориана, никого другого тут просто не приходило на ум. По словам Мии, Флориана уже догадалась насчет подмены личности кронпринца Георга, и потому Мия лично собиралась вмешаться и предотвратить катастрофу. Я накинул халат и поспешил в коридор, направившись в сторону каюты сестер. Принцесса Астра в светлой пушистой пижаме сидела на полу, испуганно прижимая к себе бледную, безжизненную, обвисшую Флору. Глаза маленькой, ищущей правду, были широко раскрыты и не реагировали на свет, из ноздрей девочки обильно текла кровь. Этой кровью уже была заляпана пижама Астры. Ночнушка Флоры также была мокрой, целая лужа натекла на пол. «Срочно доктора в каюту 218!» — проговорил в свой передатчик, оказавшийся рядом по поре Декача. Астра посмотрела на меня. Глаза девушки были круглыми от ужаса. Флора вдруг страшно закричала и упала с кровати на пол, — пояснила перепуганная принцесса. А когда я к ней подбежала, сестра уже не реагировала на мои слова. В комнате как-то резко стало тесно от сбежавшегося народа. Над маленькой, ищущей правду, склонилось сразу несколько человек и хамелеонов. «Она дышит!» — радостно закричал кто-то. «Пропустите доктора!» — в каюту влетел Никозит Бран со своими помощниками, всех сразу же попросили выйти в коридор. Через несколько минут носилки с больной пронесли мимо меня, я успел разглядеть трубки, вставленные в рот и ноздри девочки. Перепуганная Астра билась в истерике и ревела, никто не мог ее успокоить. Девушка кричала, что ни за что не останется одна в этой комнате, что ей страшно. Я велел принцессе перебираться в мою каюту, а хамелеонам обеспечить охрану. Лишь через пару часов принцесса немного успокоилась и уснула на диванчике. Я сам лично укрыл ее теплым пледом, оставил Фобоса охранять спящую, а сам пошел во врачебное крыло. Никозит Бран сидел в кресле, уставший и печальный. В этот момент хорошо были заметны прожитые им долгие годы. На мой вопрос о состоянии Флорианы опытнейший лекарь растерянно пожал плечами. «Мой принц, вы все равно не поверите в сделанный мною диагноз. У девочки порваны билипидные мембраны нервных клеток и словно разом выжжены аксоны на целых участках тела. Такие тяжелейшие травмы возможно нанести разве что боевым пехотным резонатором, но тогда непонятно, почему не пострадали другие типы клеток, лишь только нервные». «Стоп-стоп. Теперь то же самое, но более понятным языком», — попросил я доктора. «Какие у Флорианы травмы и чем это ей грозит?» Доктор посмотрел на меня печально, словно только что мои интеллектуальные способности сильно упали в его глазах, и проговорил. «Если совсем доступно объяснять, то девочка парализована. У нее полностью выжжены клетки, отвечающие за передачу нервных импульсов к мышцам. Особенно сильно пострадали ноги, шея и плечи. Бедная девочка никогда не сможет шевелить руками и ногами, не сможет держать голову и поворачивать шею, не сможет управлять многими лицевыми мышцами, улыбаться, хмурить брови, шевелить губами, глотать пищу, не сможет говорить. При этом она способна видеть, слышать, способна понимать увиденное и услышанное. Ее головной мозг вообще не пострадал, как это ни странно. Я, несмотря на все свои знания и опыт, не понимаю, что с ней произошло и как вообще возможно настолько избирательно искалечить человека. А я вот как раз знал, что случилось с малышкой, и кто это сделал. Но говорить доктору не стал. Эти знания не помогли бы ему в лечении, но подняли бы кучу ненужных в моей ситуации вопросов. Тренькнул сигнал вызова. Я выслушал поступившее сообщение и проговорил с грустной усмешкой. «Беда не приходит одна. Меня вызывают в тронный мир к императору с формулировкой «немедленно».